«Это и есть твое подходящее место?» – спросил Брайан, подозрительно осматривая помещение. Они стояли в пустом классе на пятом этаже восточной башни, находящемся напротив статуи Григория Льстивого. «Верно», – кивнула Лили. «Преподаватели не проводят здесь уроков, студенты редко посещают это крыло. Тут достаточно пространства и света. А чтобы нас никто не услышал, предпримем кое-какие меры». Лили заперла дверь и наложила на нее оглушающие чары. Она вытащила из кармана уменьшенный патефон и вернула ему прежние размеры. Быстрые манипуляции с пластинкой, комната наполнилась скрипучей мелодией Иоганна Штрауса. Брайан неуверенно переминался с ноги на ногу, будто не ожидал, что она на полном серьезе начнет учить его танцам. Но Лили подошла вплотную, положила его правую руку на свою талию, а левую подхватила и отвела в сторону. Сперва все получалось коряво и неуклюже. Кроу будто деревенел, когда слушал музыку. Еще он отказывался сокращать дистанцию. Они держались так, что между ними легко мог влезть еще один человек. Но Лили не спешила. Она и не надеялась на быстрый контакт. Под конец первого занятия Брайан только-только начал понимать, что ему нужно делать со своими ногами. «А твои друзья знают, кого ты пригласил на бал?» — поинтересовалась Лили, когда они медленно описывали последний круг. «Нет», — коротко отозвался Кроу, напряженно глядя себе под ноги. «Хочешь устроить им сюрприз?» — ухмыльнулась Лили. «Боюсь, что между вами может возникнуть недопонимание. Это всего лишь бал, и мой выбор продиктован выгодой. Ты самая лучшая ученица нашего факультета, герой школы, да и внешне ничего», — сумрачно произнес Брайан, старательно избегая ее взгляда. «Рядом с тобой я буду хорошо выглядеть, вот и все. Будешь, если не перестанешь забывать порядок движений. Ай!» Она потрясла ногой, на которую Брайан только что наступил. «Извини». Каждый день после занятий они приходили в импровизированный танцкласс и разучивали бальную классику. С каждым разом у Кроу все лучше и лучше получалось. Он гораздо крепче держал ее в своих руках и двигался довольно непринужденно. Они почти не разговаривали во время танцев. Лили вообще не представляла, о чем с ним можно говорить. Несмотря на ежедневные встречи, они не стали ближе и дружнее, внутренняя холодность между ними никуда не делась. За пределами западной башни они игнорировали друг друга. Никому и в голову не могло прийти, что после уроков два давних недоброжелателя вместе разучивают танцы в пустом классе. Когда до бала оставался один день, они по обыкновению описывали круги, повторяли подъемы, наклоны и перевороты. На сей раз они занимались дольше, протанцевав почти 2,5 часа. После утомительного квикстепа Лили опустилась на пол и прислонилась к стене, чтобы отдохнуть. Кроу присел рядом, открыв бутылку с водой. «Почему ты пошел на все это?» – спросила Лили, подивившись усердию, которое он проявил во время последнего урока. «Я уже говорил», – неохотно пробормотал Брайан, медленно попивая воду. «Ты сказал, что хочешь исправить вражду между нами, но не сказал, по какой причине», – риторически проговорила Лили, не надеясь получить ответ. Кроу с минуту молчал и вертел в руке крышку от своей бутылки. «Ты ведь знаешь о моей семье», — приглушенно начал Брайан. «Знаешь, кем они были. С малых лет я только и слышал о том, что мы волшебники и особенно сильны, благодаря чистоте крови. Я слышал о недостойных маглах, в которых нет магии. Мать называла их выродками. Она говорила, что маглы обманом привлекают к себе глупых волшебников и совокупляются с ними, словно дикие животные, чтобы украсть часть магии и передать ее своим следующим поколениям. В моей семье часто упоминалось, что маглорожденные волшебники – это живое напоминание грехопадения предшествующих поколений, которые поддались искушению и смешали свою кровь с выродками. Мне говорили, что маглорожденные не могут как следует владеть магией, они слабые, грязные и крадут волшебные палочки, потому ни одна их не выбирает». Брайан сделал паузу и покосился на Лили, оценивая ее реакцию. Она смотрела на него бесстрастно и терпеливо ждала, что он скажет дальше. «И я принимал это за истину», — продолжил он. «Я верил в это. Поступая в Хогвартс, я знал, что встречу маглорожденных. Мне хотелось лично убедиться в их магической скудности, в их неразвитости. Но я и представить не мог, что один из них станет учиться вместе со мной на чистокровном факультете». Кроу снова помолчал. «Сперва я думал, что все твои успехи просто случайность. Я слышал, что ты сирота, что до Хогвартса ты жила изолирована от мира, не знала о существовании магии. Было бы ошибкой считать, что в такой, как ты, имеется что-то особенное. У тебя не могло быть никаких способностей, и все, что ты демонстрировала, было всего лишь фокусами. Но время шло, и ты достигла таких результатов, каких не достиг никто с нашего курса. Учителя называли тебя гением. Моя семья, узнав о тебе, была вне себя от ярости. Когда я вернулся домой в конце первого учебного года, мать написала кучу жалоб, требуя твоего исключения. И я желал этого, ведь твое существование подрывало мои убеждения. Я отказывался признавать тебя как волшебницу. И в начале второго года я должен был доказать себе и всем, что магия не зарождается в недостойных. Но тогда ты разбила мою гордость вместе с лицом. Вспомнив ту битву в стенах слизеринских подземелий, Лили горько усмехнулась. Ты не просто победила меня, ты использовала темную магию, о которой ни я, ни моя семья даже не знали. Вернув себе прежний вид, я решил найти это заклинание, разучить его, а потом отомстить. Как же сильно я тебя ненавидел. Мои поиски начались с друзей отца. Я спрашивал у всех, до кого мог добраться, но и они ничего не знали о заклинании. Я побывал в книжном отделе Горбиной Беркис, но и там заклинания не нашлось. Только в середине четвертого учебного года я нашел то, что искал. Мне пришлось проникнуть в запретную секцию школьной библиотеки во время рождественского пира и забрать оттуда одну книгу о темных искусствах. Тем же вечером, возвращаясь в гостиную, я услышал твои слова, сказанные Драко Малфою. Ты сказала о заблуждениях, внушаемых парню его отцом. Уже тогда во мне сидело зерно сомнения, но от этого я возненавидел тебя еще больше. Я разучивал чары подавления весь оставшийся год, но ничего у меня не получалось. Когда я не смог повторить то, что ты без труда освоила на втором курсе, я почти сломался. Ты была маглорожденной, выродком. Так откуда в тебе столько магии? Почему ты сильнее чистокровных волшебников? Почему я, такой особенный, завидую тебе? Но ответы были очевидны настолько, что я до последнего отказывался принять их. Мне понадобилось почти 6 лет. Все, что говорила моя мать, оказалось ложью. Ты доказала это, едва взяв волшебную палочку в руки. Ты особенная из нас двоих, не я. И благодаря тебе мой мир изменился. Лили боялась представить, какую внутреннюю борьбу пережил этот парень. Всю жизнь в нем взращивали чувство превосходства над маглами, но он смог обратить взоры на другой путь. Может, Дамблдор прав, когда пытается рассмотреть свет даже в непроглядной тьме. Он не раз говорил, что вера в человека пробуждает в нем его самые лучшие качества. Брейн был откровенен и честен с ней, это были его мысли и чувства, которые зародились сами. И шаг, сделанный Лили навстречу, помог ей понять одну простую, но очень важную вещь. «Спасибо, что поделился со мной этим, Брейн», — мягко произнесла Лили. «Отныне и мой мир стал немного другим». Кроу вопросительно приподнял брови, но спрашивать ничего не стал. Он встал с пола, поправил рубашку и предложил разойтись, пока не стемнело. «Что ж, увидимся завтра», — бросил Брейн, обернувшись у двери. «Буду ждать тебя в гостиной». Он ушел, а Лили так и осталась сидеть в пустой комнате. «Ну сколько можно? И чего ты так долго возишься?» — бурчала Филлис по другую сторону двери, пока Лили в ванной красила глаза. «Нам уже пора идти. Идите, я скоро догоню», — ответила она, нашаривая свободной рукой розовую помаду в косметичке. Однако это скоро растянулось на чуть дольше, чем Лили планировала. Когда она вышла из спальни, в гостиной никого не было, кроме Брейна. Он стоял к ней спиной в изысканном, черном фраке. Его точеная фигура в классическом наряде выглядела очень привлекательно. «Брейн». Он обернулся и увидел ее. Глаза Кроу ошеломленно расширились. «Ты прекрасно-прекрасно выглядишь», — смутился Брейн и потер ладонью покрасневшую шею. «Ты тоже», — улыбнулась Лили. Она отцепила от волос одну снежную лилию и сунула ее в пустую петлицу на пиджаке Кроу, создав красивую бутоньерку. «Это вовсе не обязательно», — буркнул Брейн. «Зато теперь наши наряды перекликаются». Лили обхватила его локоть. «И мы выглядим как настоящая пара. Ну, идем». Оказалось, что все давно уже поднялись на поверхность, ведь подземелья были пусты. Когда они вышли в холл, то увидели стоящих у входа в большой зал участников турнира со своими партнерами под предводительством МакГонагалл. «Опаздывать неприлично, молодые люди», — возмутилась Минерва, неодобрительно глядя на подходящих Лили и Брейна. «Быстро в зал, нам пора представлять чемпионов». Лили мимоходом глянула на Гарри и подмигнула ему. Мальчик от волнения и шока даже ответить не смог. Они вошли в большой зал, и на них сразу же устремились сотни удивленных глаз. Вся школа сидела за обеденными столиками, а вдалеке со своего подиума на нее смотрел стоящий Дамблдор. «Признайся», — зашелестел прямо над ее ухом голос Брайана, — «ты нарочно опоздала, чтобы сейчас на нас все пялились». «Конечно нет», — прошипела в ответ Лили. «Я не хотела, чтобы так получилось. Теперь придется отыгрывать представление до конца», — сухо прошептал он. Лили заметила свободный стол справа, и они добрались до него в гробовой тишине зала. Брайан отодвинул для нее стул и усадил, после чего вальяжно опустился напротив, демонстративно игнорируя буравящие взгляды. «Прошу поприветствовать наших чемпионов», — громко заявил Дамблдор. В дверях появилась очаровательная Флёр Делакур в сером блестящем платье, идущая под руку с капитаном когтевранской сборной Роджером Дэвисом. За ними вошел Виктор Крам с прекрасной девушкой, в которой Лили только со второго раза узнала Гермиону. Вместо привычной школьной формы на ней было голубое шелковое платье, а некогда распушенные и торчащие волосы были уложены в аккуратный гладкий пучок на затылке. За Крамом шествовал Седрик Диггори с Чжоу Чанг, которая была одета в серебристое платье-кимоно, и самым последним шел Гарри со своей одноклассницей Парвати в ярко-малиновом наряде, фамилию которой Лили так и не вспомнила. Студенты провожали участников турнира громкими аплодисментами. Чемпионы прошли за круглый судейский стол, стоящий по соседству с преподавательским. Гарри сел рядом с Перси, которого Лили не ожидала увидеть. Судя по всему, он приехал вместо Барти Крауча. Но где же тогда сам мистер Крауч? «Дорогие друзья, пора приступить к банкету», — усевшись в свое кресло, проголосил Дамблдор. «Заказывайте из меню все, что вашей душе угодно». Лили взяла в руки золотую карточку и принялась изучать список блюд. Эльфы отличились своим кулинарным мастерством и в этот раз. В меню были традиционные рождественские кушания всех стран. В зале пронеслись возгласы заказов. «Жаркое из индейки», — отчетливо сказала Лили, и на ее золотой тарелке тут же появилась желанная еда. Брайан заказал запеченного кролика с овощами, и они начали есть. «Желаешь что-нибудь выпить?» — предложил Крау и указал на барную карту с обратной стороны. В списке имелись соки, пунш, сливочное пиво, некрепкие вина, яичный коктейль и глинтвейн. «Я бы выпила фруктового вина», — ответила Лили, и в бокалах тут же возник ароматный напиток. На них все еще косились некоторые студенты, но Лили и Брайан не обращали на это никакого внимания. Они негромко общались на отвлеченные темы. Крау налегал на вино, вероятно, чтобы заглушить подступающую тревожность, ведь скоро им предстояло танцевать. Да и Лили не ограничилась одним бокалом. Ей хотелось как следует повеселиться, и легкая затуманенность разума была очень кстати. «Может, посоветуешь что-нибудь на десерт? Я не разбираюсь в сладком», — проговорил Брайан, когда они доели горячее. «Возьми королевский бисквит», — предложила Лили. «А я, пожалуй, возьму трайфл». В тарелке Брайана возникло аппетитное пирожное, украшенное свежей клубникой. Между бисквитами лежал слой восхитительного малинового пюре. У Лили появилась креманка, наполненная слоями бисквита с заварным кремом, украшенным ягодами ежевики. «Твой десерт выглядит вкуснее», — заметил Крау. «Хочешь попробовать?» Она взяла кусочек десертной ложкой и протянула его Брайану. Лили думала, что он возьмет ложку в свою руку, но парень подался вперед и открыл рот. Машинально она положила в него кусочек десерта, и Брайан, как ни в чем не бывало, опять сел прямо. Сбоку от них кто-то сильно закашлялся. Когда все присутствующие насытились вкусной пищей и не менее вкусными напитками, Дамблдор взмахнул своей волшебной палочкой, и обеденные столики разъехались вдоль всех стен. Подиум Дамблдора увеличился, и на нем возникли музыкальные инструменты. Из прилегающей к залу комнаты вышла популярная среди волшебников группа «Ведуньи», которую студенты встретили восторженными рукоплесканиями. Рождественские фонари погасли, а центр зала осветил яркий луч света, создающий широкий круг. Чемпионы торжественно вошли в освещенный участок зала и приготовились к традиционному танцу. Гарри выглядел зажато и не знал, что ему делать. Девочка Парвати сама положила его руки на свою талию и, с началом музыкальной композиции, повела мальчика в танце. Гермиона с Виктором Крамом танцевали слаженно, Виктор был хорошим партнером. Другие девчонки сверлили ненавистным взглядом красавицу Гринджер, ведь многие из них были фанатками Крама. А мужская половина зала наблюдала за обворожительной Флёр, кавалер которой даже не смотрел, в какую сторону он вальсирует. Его заколдованный влюбленный взор был сконцентрирован только на Делакур. Официальный танец с чемпионами завершился, пришла пора продемонстрировать свои умения остальным ученикам школы. Брайан повел ее в самый центр, где только что танцевали участники турнира, и уверенно притянул к себе. Зазвучала приятная музыка, и пара плавно двинулась с места. В этот вечер он превзошел сам себя. Кэрол помнил все ее замечания, и они танцевали так, будто всю жизнь этим занимались. Между ними больше не было расстояния, Брайан не следил за положением рук и ног. Он легко поднимал ее, кружил, подхватывал. Лили даже приметила, как несколько пар остановились, чтобы посмотреть на их танец. Голова закружилась от удовольствия. А может, все дело в вине? Крепкая рука Брайана скользила по ее оголенной спине, а глаза смотрели с таким жаром, что щеки Лили зарделись. Песня сменилась, новая была быстрой, по мотивам музыки Бобби Хибба. Они полностью расслабились и стали танцевать что-то наподобие джива. Лили подхватила левой рукой свою юбку, а правой держалась за Брайана. Кроу от быстрого ритма вошел в раш и кружил ее так сильно, что они чуть было не снесли случайную пару пятикурсников. Под конец второго танца оба выдохлись, и Лили отвела парня в сторону, чтобы передохнуть и выпить еще вина. Пока Брайан нес бокалы, она обнаружила в толпе Филлис, которая вертела головой и искала кого-то. «Наверное, ее. Подойдем к Филлис. Она меня обыскалась», — сказала Лили Кроу. Тот уже осушил едва принесенный бокал. Брайан согласно кивнул, и они двинулись сквозь пляшущих студентов на маяк в виде красной макушки. Когда пара подошла к девушке, рядом с ними возник и ее спутник седьмого курса. «Привет, Джеффри», — поздоровался Брайан. «Как тебе вечер, Брайан?» «Привет, вечер, отлично». Джеффри таращился на этот неожиданный тандем и совсем позабыл про этикет, требующий от собеседника встречный вопрос. «Приятная обстановка, правда?» — продолжил диалог Брайан и обратился к Филлис. «Тебе очень идет это платье». Филлис была в таком ступоре, что могла лишь хлопать глазами. Разговор окончательно расклеился, и Лили поспешила увести Брайана в другое место. «Я что-то не то сказал?» — нахмурился Кроу, когда они взяли еще по бокалу вина и перекусили французским сыром. «Ты был предельно вежлив», — утешила его Лили. «Просто ты заговорил с Фил в первый раз за 6 лет, дай ей немного времени». Мимо них вдруг прошел Фред с однокурсницей Анжелиной, не желающей даже поздороваться с Лили. «Ему тоже нужно немного времени», — уныло подумала она. Часть студентов вышла на лужайку замка, где перед торжеством создали большой грот с розовыми кустами и рождественскими каменными скульптурами. Между кустами петляли дорожки, вымощенные плиткой, стояли уютные лавочки для отдыха, а в глубине зачарованного сада имелся красивый фонтан. Лили никак не могла найти Гарри в зале и решила, что он тоже вышел в сад. Она предложила Кэрол прогуляться, чтобы встретиться с мальчиком. Пока они шли к выходу, Лили рассмотрела танцующего Дамблдора с МакГонагалл, мадам Стебль в паре с Флитвиком и Аргуса Филча, увлекающего в танец миссис Пинс. За преподавательским столом сидел профессор Грюм, расслабленно попивающий из своей фляги. «Лучше бы попробовал эльфийского вина в честь торжества, ей-богу». Внезапно прямо в дверях они столкнулись с Майлзом и Шейлой. Пара застыла на месте и смотрела на Лили так, словно оба увидели Инфернала. «Здравствуй, Майлз». «Шейла, привет», — лучезарно улыбнулась Лили. «Привет, Мия». Шейла попыталась улыбнуться, но у нее будто свело челюсть. «Не ожидала увидеть тебя, вас. Ты как, в порядке?» — пролепетал Майлз, отчаянно заглядывая в глаза к другу. «В полном», — слегка удивившись, ответил Брайан. «А вы встречаетесь?» — не утерпев, вывалила Шейла. Возникла пауза. Казалось, что Блитчли от нервного напряжения вот-вот лопнет. «Нет, не встречаемся», — спокойно ответила Лили и повернулась к своему партнеру. «Нам уже пора, Брайан». Кроу напоследок махнул рукой другу, и пара протиснулась сквозь двери в вестибюль. Они вышли из главных ворот, спустились по лестнице и очутились в цветущем гроте. Между розовых кустов летали крошечные феи, похожие на светлячков. Лили искала глазами Гарри, осматривая сидящих по лавкам парочек. На одной из них она увидела Лорен с кавалером. Пара держалась за руки и о чем-то увлеченно болтала. Лили и Брайан свернули к фонтану, и прямо перед ними разъехались кусты. За кустами шел Северус, вооруженный волшебной палочкой, в компании Игоря Каркарова. Из цветов вдруг выпрыгнул покрасневший шармбатонец, а следом за ним семикурсница Коктеврана. «Минус 10 очков, Фрэнсис», — рявкнул Снег. Он поднял голову и остановился как вкопанный, уставившись на Лили. Каркаров тоже встал и раздраженно глянул на ребят. «Добрый вечер, профессор», — произнес Кроу. «Добрый», — могильным голосом отозвался Снег, мельком осмотрев Брайана. «Идем». Лили взяла парня за руку и повела дальше, не в силах терпеть присутствие Каркарова. Он все еще был главным подозреваемым, и от одного его вида Лили начинала кипеть. Чем глубже они заходили в сад, тем больше шуршащих кустов им попадалось. Мимо них прошмыгнула Флёр с Роджером, вероятно, в поисках цветущего укрытия. Шум воды становился все сильнее и, наконец, показался сам фонтан. Его окружали каменные фигуры оленей, и рядом с одной из них вдруг показался Гарри с Роном. Лили оставила Брайана в стороне и подошла к сыну. «Почему вы одни, без девочек?» Улыбаясь, спросила Лили. «С ними скучно», — небрежно пробормотал Гарри. «Эй, а разве это не тот парень, с которым ты устроила драку на втором курсе?» — мрачно спросил Рон. Фред и Джордж про него много говорили. Мечтали утопить его в Черном озере вместе с вратарем Слизерина и кудрявым толстяком. «Да, это он», — невозмутимо кивнула Лили. «Так вы что, теперь вместе?» — елейным голосом проворковал Уизли. «Так мило смотритесь». «Нет, не вместе», — сдержанно опровергло его предположение Лили. «И не друзья. Но мы покончили с конфликтами и решили провести бал совместно в честь примирения». «Ага», — скептично бросил Рон, после чего отвернулся и добавил. «Все девчонки одинаковые». Он дернул Гарри за рукав и пошел прочь из сада. Мальчик был растерян и, не говоря ни слова, последовал за другом. Лили понимала, что Уизли за один вечер пережил сильный удар по самолюбию и потерял своего кумира, а ей досталось вдовесок. Видимо, парень решил отстоять достоинство своих братьев. Собственно, на другую реакцию она и не рассчитывала. Каждый из них все поймет рано или поздно, принуждать к принятию ребят сейчас не стоит. Лили и Брайан немного посидели у фонтана, наблюдая, как волшебные струи воды создают причудливые фигуры. Потом они вернулись в большой зал и до самой ночи протанцевали, не забывая периодически подливать в свои бокалы вина. В полночь бал закончился, студенты проводили группу ведуньи громкими аплодисментами и стали разбредаться по своим гостиным. Часть студентов уже давно покинула торжество, а некоторые наоборот уходить отказывались. Им хотелось потанцевать еще часик, но МакГонагалл лживо выпроводила недовольных в холл. Тут и там стояли смущенные парочки, желающие пообщаться немного напоследок. Лили снова оставила Брайана на минуту, чтобы попрощаться с Гриффиндорской троицей. Гермиона как раз разошлась с Виктором и стояла у лестницы, дожидаясь мальчиков. «Тебе все понравилось?» — поинтересовалась у девочки Лили. «Да, чудесный бал!» — с горящими глазами воскликнула Гринджер. «Просто прекрасный!» — раздался саркастичный комментарий Рона за ее спиной. «А Гарри где?» — Лили осмотрела толпу. Его Седрик увел на разговор. С явным недовольством пробурчал Уизли и двинулся вверх по мраморным ступеням. Гермиона закатила глаза, глядя на Рона. Девочки пожелали друг другу доброй ночи и разошлись. Старшекурсники Слизерина уже покинули холл. Лили и Брайан спускались в подземелье последними. Парень не спешил в общую комнату и медленно шел бок о бок с ней. Он, оказывается, тоже много читал о проведении прошлых турниров и рассказывал про состязание 1787 года, когда 15-летний ученик Дурмстранга сумел оседлать Грифона. Лили с интересом слушала, пока не заметила, что чем ближе они подходили к тайному входу Слизерина, тем медленнее становился их темп. После очередного поворота Брайан поплелся со скоростью улитки и стал будто случайно касаться ее плеча. У нее возникли подозрения, что он захочет предложить ей встречаться, или того хуже, попробует поцеловать. Лили весь вечер подмечала его двусмысленные намеки, но думала, что Карл лишь играет роль. Однако теперь они были совсем одни, в полутемном коридоре. Вот только что он прикоснулся к ее пальцам. Лили стала лихорадочно придумывать, как уйти от этой щекотливой ситуации. Ей совсем не хотелось портить вечер прямым отказом. Брайан был таким обходительным и галантным, что она не могла на его искренность сказать «нет», но и соглашаться Лили не планировала. Оставалось всего ничего до входа в гостиную, и парень остановился. Она увидела в его глазах пылкую решимость, но вдруг из темноты раздался стальной голос. «Мне нужно с вами поговорить, мисс Райдер». Часть 40. Ставка. Из соседнего коридора вышел с некой Лили, еще никогда не была так рада его видеть, как сейчас. Из нее даже вырвался вздох облегчения. «Да, сэр, конечно». Покорно согласилась она. Лили пошла к Северусу, а Брайан сунул руки в карманы и прислонился к стене, вероятно, желая дождаться ее. «Вы можете идти, мистер Кроу». Холодно бросил ему снег. «Разговор будет долгим». Лили пожала плечами, отвечая на взгляд Брайана, и тот двинулся в сторону гостиной без лишних слов. Северус жестом потребовал пройти вперед, и она послушалась. Лишь перед его кабинетом Лили задумалась, а что это за долгий разговор им предстоит. Она была слишком осчастливлена возможностью избавиться от Кроу, но перспектива оставаться с Северусом теперь не казалась такой уж приятной. Когда она вошла в освещенное факелами помещение, Снег осторожно прикрыл за ней дверь. Он немного задержался, стоя позади, пока Лили не обернулась. Под ее взглядом он дошел до стола и спросил: «Как вы себя чувствуете?» Она слегка опешила. «Что, я прекрасно себя чувствую», — запинаясь, ответила Лили. «В саду мне показалось, что вы были бледны», — размеренно и мягко проговорил Северус. «И в прежние дни ваш вид заставлял меня волноваться. Он что, решил, что я чем-то больна?» «Профессор, я в полном порядке», — убедительно выговорила Лили. «Вы уверены?» Его черные глаза пронзали буквально насквозь. «У меня действительно бывает расстройство сна», — невольно призналась она. «Но это мелочи. К тому же, я часто помогаю в лазарете мадам Помфри. Она бы ни за что не пропустила, страдая я серьезным недугом». «Да, вероятно», — туманно произнес Снег. Лили ждала, что он скажет что-то еще, но Северус молчал. Он изучал ее лицо с тем же тревожным и оторопелым выражением, как тогда, в день варки амортенции. И почему она вообще вспомнила об этом? «Ну, я пойду», — робко поинтересовалась Лили. «Конечно», — чуть замешкавшись, ответил Снег. Она пошла к двери, а Северус так и продолжал на нее смотреть. Лили буквально спиной чувствовала его взгляд и поспешила как можно скорее скрыться за дверью. Вновь оказавшись в коридоре, она сперва испугалась. Вдруг Брайан все же ее дождался? Но нет, дорога до тайного входа была пуста. А что если он ждет ее в гостиной? Лили с опаской прошла меж каменных стен и от увиденного слегка растерялась. Оказалось, что шестые и седьмые курсы и не планировали ложиться спать после отбоя. Кто-то протащил в гостиную закуски, бутылки с огневиски и табак. По общей комнате витали пряные клубы дыма, студенты сидели в полумраке кучками и негромко переговаривались. Пока Лили шла в спальню, она заметила несколько целующихся пар, одна из которых в обнимку лежала на диване. Вокруг факультетского камина в креслах расположилась группа семикурсников, среди которых присутствовал Джеффри. У его соседа на коленях сидела Рэйчел Гибс в платье с большим разрезом. Одна нога закинута на другую, демонстрируя стройное бедро. Рука парня небрежно гладила оголенную кожу, забираясь все выше под ткань платья. В спальне Лили обнаружила Адриану, спящую прямо в парадном темно-синем наряде и похрапывающую Филлис, оставившую на ее подушке гневное послание. «Кроу, Брайан Кроу, даже и не думай получить мое прощение. Это возможно только с ящиком медовых ирисок и всеми подробностями». Лили тихо усмехнулась, прикидывая, сколько же ей времени потребуется, чтобы слопать столько ирисок. Она ложилась спать в прекрасном настроении и ожидании не менее прекрасного утра. Ей снился сон, в котором она опять танцевала с Брайаном. Его руки скользили по спине Лили и плавно подбирались к юбке, на которой, прямо как у Рэйчел, оказался разрез. Вдруг большие и короткие пальцы превратились в длинные и тонкие, темная кожа на руках побледнела. Холодная ладонь коснулась ее голого тела, и Лили вздрогнула. Перед ней возникло мутное лицо с черными глазами, прожигающими насквозь. Пальцы продолжали трепетно ласкать ее бедра. Приглушенный и мягкий голос что-то неразборчиво зашептал. Лили резко открыла глаза и начала задыхаться. К ней тут же подлетела Филлис. «Эй, что такое? Тебе кошмар приснился? Ты так стонала во сне». В комнате было светло. Подруга уже приняла ванну и стояла перед ней с мокрыми волосами в купальном халате. На соседней кровати сидела уже одетая Адриана. Шейла тоже не спала. Она с любопытством поглядывала на девочек, пока разглаживала складки на мантии. «Да, кошмар». Лили убрала волосы с красного лица. «Полнейший ужас. А что снилось? Дементоры? Вампиры?» — с опасением спросила Филлис. «Скорее оборотни», — невесело пробормотала Лили. Она поднялась с постели и стала переодевать пижаму. «Не слышала, как ты вернулась вчера», — сходу пошла в атаку Филлис. «Да, я чуть-чуть припозднилась», — через плечо бросила Лили. «Вчера произошло удивительное открытие». «Как можно невиннее», — пролепетала Филлис. «Я наконец-то узнала, какие парни тебе нравятся». Шейла обратила весь слух на их разговор. Она замерла у двери спальни, совершенно позабыв, что собиралась уходить. «Брайан не мой парень, Фил», — деликатно осадила ее Лили. «Да», — с наигранным удивлением отозвалась подруга. «А по вам и не скажешь. Вели себя прямо как парочка». Лили мрачно глянула на Шейлу, и та резко засобиралась в гостиную. Как только за соседкой захлопнулась дверь, она ответила: «Мы лишь подражали атмосфере. «У нас не было отношения и не будет», – твердым голосом заявила Лили. «Все, что происходило вчера, было лишь демонстрацией, ясно. Мы забыли прежние обиды и старались всем это доказать». «Вот как», – хмыкнула Филлис. «Но, как-то все внезапно произошло, не находишь, чтобы Кэрол вдруг взял и пошел на мировую. Знаешь, Бличли вчера напился и стал трепать всем подряд, что ты наложила на Брайана Империус. Теперь половина факультета думает, что ты держишь бедного парня под заклятием, как марионетку. И, конечно, тебе интересно узнать, прав ли оказался Майлз», проницательно глянула на подругу Лили. «Ну, разумеется, не прав», вспыхнула Филлис. «Я знаю, что ты бы на такое не пошла, это же бред. Но мне интересно, когда вы начали общаться?» «Сразу после объявления о проведении бала. Брайан пригласил меня, и мы стали вместе готовиться к празднеству. Разучивали танцы в пустом классе. Вот и все, мы даже толком не разговаривали». Лили заправляла постель при помощи палочки, давая подруге пару минут на переваривание. «Хорошо», в итоге сказала Филлис, «но после бала, что вы делали? Ты ведь с ним была, верно? Если между вами ничего нет, то зачем вы остались наедине, а не пошли со всеми в гостиную? Сперва я попрощалась с Гарри и ребятами, а потом мы медленно шли до подземелья и обсуждали турнир», спокойно пояснила Лили. «Я вернулась в спальню, когда вечеринка была в самом разгаре, и легла спать. Ей не хотелось говорить Филлис про Снигга». Лили до сих пор ощущала странное жжение в теле после пробуждения. «И что теперь?» – сдавшись, вздохнула подруга. «Вы будете общаться как ни в чем не бывало, будто вы старые добрые друзья?» «Вряд ли», – мотнула головой Лили. «Друзьями мы не стали, и сомневаюсь, что Брайан в этом заинтересован. Мне даже думать об этом не хочется. Все, чего я хочу, так это кружку кофе с шоколадным кексом». Девочки направились в зал. Оказалось, что вся школа благополучно проспала подъем, и завтрак плавно перетек в обед. Шагая по подземельям, Лили думала о своем сне. «Что, черт побери, это было? У меня началось запоздалое половое созревание, я насмотрелась на страстные парочки, и организм воспроизвел потребность на последних встречных лицах противоположного пола». Большой зал уже выглядел по-старому. Длинные факультетские столы вернулись на место, а украшения были убраны. Часть студентов сонно шевелили ложками в остывших блюдах, другие же активно обсуждали все, что произошло на балу. За столом Гриффиндора сидела только неразлучная троица, Фреда и Джорджа в зале не было. Лили уселась и принялась за свою порцию жареных оладий. Она старательно не смотрела в сторону преподавательского стола, чтобы случайно не нарваться на взгляд Снигга. К трапезе неспешно подтягивались остальные ученики Хогвартса, среди которых был и Брайан. Он прошел мимо Лили вместе со своими друзьями и кротко ей кивнул в знак приветствия. Она ответила тем же под пристальными взорами Теда и Майлза. Когда с едой было покончено, в распахнутые двери влетели стаи сов с почтой. Неожиданно четыре из них спикировали прямо на Лили, уронив свои конверты рядом с ее чашкой недопитого кофе. «А во, сколько тебе пришло писем!» – удивилась Филлис. «Я не получаю почту», – задумчиво протянула Лили, разглядывая запечатанные конверты. «Может, это поклонники? Ты вчера своим появлением произвела фурор». Филлис взяла одно из писем, но Лили резко схватила ее за запястье. «По твоим же заверениям, у меня были поклонники и до бала, но никто из них ничего мне не слал», – жестко проговорила она. «Положи обратно, не стоит их вскрывать, это может быть опасно». Подруга вернула конверт на место и посмотрела на нее, как на полоумную. «Профессор Грюм плохо на тебя влияет. Думаю, стоит вернуть письма обратно их авторам». Лили достала из мантии палочку и нацелилась на письма. «Редере». Четыре конверта тут же взмыли вверх и рванули вдоль стола Слизерина. Один вильнул в сторону студентов Пуффендуя, а три добрались до отправителей факультета Лили. Конверты остановились перед их лицами и порвались в клочья. Первой оказалась неизвестная пятикурсница, второй – одноклассница Бетти, а третьей – Пенси Паркинсон. На доброжелательную пуффендуйку Лили посмотреть не успела, потому что Пенси завизжала на весь зал от боли. Ей в лицо брызнула зеленая жидкость, по всем признакам напоминающая гной бубонтюбера. Девчонка вскочила с места и понеслась прочь из зала. Ученики, сидящие рядом, в страхе покосились на Лили, пока она безмятежно дохлебывала свой напиток. «Но как ты узнала?» – произнесла ошарашенная Филлис, нервно прячущая руки под стол. «Я не знала», – ответила Лили, но предположила, что ничего хорошего в этих письмах нет. «Теперь все запомнят, что я не принимаю чужую почту. И больше не наговаривай на профессора Грюма. Как видишь, его советы оказываются полезными. Остаток каникул она провела за играми на свежем воздухе вместе с подругами, Гарри, Роном и Гермионой. Близнецы хоть и смирились с ее новым отношением к Брайну, но продолжали держаться на расстоянии. Оба считали, что она не должна была ходить с Крау на бал, даже несмотря на то, что тот вдруг стал хорошим. Грейнджер с Уизли тоже сохраняли холодную дистанцию из-за Виктора Крама. Новый семестр начался с объявления староста об уроках трансгрессии для шестого курса, которые будут проходить с февраля по апрель. Обучение было платным и стоило 12 галлеонов. Все желающие расписались в списке и с нетерпением стали ждать первого занятия. Лили приступила к учебе, отдохнувшей и полной энергии. В первые учебные дни все шло спокойно. Школа после ярких и насыщенных каникул плавно возвращалась к размеренной жизни. В середине недели за очередным завтраком ей пришел свежий выпуск ежедневного пророка. Сова чуть не выбила из ее руки тост с маслом, когда взмахнула своими бурыми крыльями после получения оплаты. Лили отодвинула принесенный сверток и продолжила завтракать. Филлис, которая давно слопала кашу и от скуки складывала из салфеток разные фигурки, вдруг заинтересовалась газетой. «Не возражаешь?» — спросила Филлис и, не дожидаясь ответа, стала ее разворачивать. «Нет», — безразлично бросила Лили. «Все равно не собиралась читать». Филлис зашуршала страницами, перелистывая одну за другой. Очевидно, выпуск был довольно скучным. Но вдруг девушка остановилась, заинтересовавшись какой-то статьей. Через 5 минут глаза у нее вылезли из орбит, а дыхание словно сперло. «Тебе все же стоит это прочесть», — настоятельно пробормотала Филлис и протянула газету Лили. Та с неохотой забрала ее и открыла на развороте. Прямо по центру она увидела фотографию Хагрида с топором в руках, и выглядел он так, словно собирался пойти отрубать чьи-то головы. Над фотографией красовался жирный заголовок: «Колоссальная ошибка Дамблдора», а остальное пространство страниц занимала статья Риты Скитер. Альбус Дамблдор, директор школы волшебства Хогвартс, всем известен своими чудачествами. Он, не колеблясь, назначает на должности преподавателей всяких сомнительных личностей, которых иные директора не пустили бы даже на порог. В сентябре нынешнего года он удивил многих в Министерстве магии тем, что сделал учителем защиты от темных искусств свихнувшегося экс-мракоборца, печально известного Аластера Грюма по прозвищу Грозный Глаз. Грюм славится тем, что нападает на любого, кто сделает рядом с ним резкое движение. Но Грозный Глаз Грюм просто сама доброта и надежность по сравнению с учителем-получеловеком, преподающим уход за магическими существами. Зовут его Рубиус Хагрид. Он когда-то и сам учился в школе Хогвартс, но, как он сам признается, был отчислен на третьем курсе. Директор Дамблдор дал ему тогда должность лесничего. В прошлом году, однако, Хагрид, пользуясь влиянием на директора, получил новую должность. Более достойным кандидатом на это место было отказано. На Хагрида страшно смотреть, так он свиреп и огромен. Обретенная власть позволяет ему проводить над учениками бесчеловечные эксперименты, натравливать на них чудовищ. Уже есть жертвы, но Дамблдор на все закрывает глаза. Студенты говорят, что ходить на его уроки опасно. На меня бросился гиппогриф и поранил, а моего друга Винсента Крэбба укусил флобберчервь, сообщил нам студент 4-го курса Драко Малфой. Мы все терпеть не можем этого Хагрида, но дрожим от страха и потому молчим. Хагрид и дальше намерен запугивать учеников. Месяц назад в беседе с репортером пророка он рассказал, что вывел новый вид монстров, помесь мантикор с огненными крабами, и назвал их соплохвостами. Эти дикие соплохвосты очень опасны. Эксперименты по выведению волшебных животных, как известно, проводятся только с разрешения департамента по надзору за волшебными существами. Но Хагрид, очевидно, считает себя выше таких мелочей. «Я занимаюсь этим забавы ради», — пояснил Хагрид во время интервью и тут же сменил тему. С недавних пор пророк обладает неопровержимыми доказательствами, что Хагрид не чистокровный волшебник, каким он всегда притворялся. Он даже не человек. Его мать никто иная, как великанша Фридвульфа, чье нынешнее местонахождение неизвестно. Великаны жестокие и кровожадны. Весь прошлый век они воевали между собой и едва не истребили себя полностью. Горстка оставшихся в живых примкнула к тому, кого нельзя называть. И именно они виновны в самых чудовищных массовых убийствах маглов. Большинство великанов были истреблены мракоборцами Министерства магии, но Фридвульфа каким-то образом уцелела. Возможно, бежала за границу и была принята в одну из горных общин великанов. Судя по урокам ухода за магическими существами, сын Фридвульфа унаследовал свирепость матери. Говорят, что Хагрид, как ни удивительно, дружит с мальчиком, благодаря которому сами знаете кто лишился силы и могущества, после чего матери Хагрида, как и прочим соратникам сами знаете кого, пришлось бежать. Гарри Поттер, возможно, не знает горькой правды о своем огромном друге. Долг Альбуса Дамблдора – известить Гарри Поттера и других студентов о том, что иметь дело с полувеликанами чрезвычайно опасно. Лили закрыла газету и уставилась на преподавательский стол. Место Хагрида пустовало. Вот же мерзкое. Она стиснула кулаки от злости. «Что с ним теперь будет?» – с жалостью произнесла Филлис. «Его ведь не уволит, Дамблдор не допустит этого», – сердито пробормотала Лили. «Зачем он вообще стал экспериментировать над животными?» – простонала Филлис. «Если за него всерьез возьмется департамент, вдруг его посадят в тюрьму? Да плевать всем на этих соплохвостов, они прицепятся к его происхождению», – приглушенно прошипела Лили. «Даже если его мать и правда была великаном, что с того?» Прошептала ей подруга, ведь Хагрид-то не настоящий великан, он не злой и не опасный. Филлис плохо понимала, кто такие великаны и не понимала, как к ним относятся в магическом сообществе. Эти существа наводили ужас на волшебников, многие гибли в схватках с ними. И теперь все решат, что Рубиус такое же неуправляемое чудовище. «Я схожу к Хагриду», после долгих раздумий сказала Лили. «Но у нас сейчас урок по травологии», воскликнула Филлис. «Ничего. Потом отчитаюсь профессору Стебль». Лили быстро подхватила сумку и выбежала из зала. Она спустилась в подземелье, забрала из спальни зимнюю мантию и направилась к главным воротам. Снег вокруг замка уже начинал таять, но ветра летали холодные. Свежих следов рядом с хижиной не было, значит лесничий даже из дома не выходил. Все окна зашторены наглухо, дыма из трубы не видно. Добравшись до двери, Лили стала в нее громко стучаться. «Хагрид, это я, открывай». По ту сторону залаял клык, а шагов Хагрида не было слышно. Лили барабанила еще минут 10, и все это время к ней рвался лишь пес, продолжая скрести косяк и громко лаять. «Ну все, мне это надоело. Если не откроешь, то я снесу эту дверь». Она достала из мантии палочку. «Я не шучу, Хагрид». Несколько приглушенных шорохов и деревянные половицы в хижине заскрипели. Клык перестал царапать дверь лапами и радостно заметался на месте. Проскрежетал сдвижной засов. «Проходи», — чуть слышно произнес хриплый голос через небольшую щелку. Лили вошла в дом. Внутри оказалось темно и очень холодно. Прежде чем начать разговор, она дошла до каменного камина и развела огонь своей палочкой. Наполнив чайник водой, Лили повесила его на крюк над пламенем и повернулась к Хагриду. Он сидел за своим столом, совершенно не похожий на себя. Лицо опухло и покрылось пятнами. Волосы были всклокочены и спутаны в один большой ком. Она заметила нетронутые кастрюли с пустой жаровней. «Рубиус еще и не ел все это время. Почему ты не хотел пускать меня, Хагрид?» Серьезно спросила Лили. «Разве ты не читала, чего про меня написано в пророке?» Обреченно протянул лесничий. «Читала». Лили села за стол напротив его. «Неужели ты решил, что после этого я не захочу тебя видеть?» Из глаз Рубиуса покатились слезы, и он спешно стер их с огромных щек. «Хагрид, я еще до выхода статьи все знала, сама догадалась», мягко слукавила Лили, «и это не помешало нам стать друзьями, поэтому скрываться от меня не стоит, ладно, и от остальных тоже, давай я для начала приготовлю тебе что-нибудь, и мы поговорим». Пока Хагрид отрешенно почесывал за ухом клыка, Лили начистила овощей и закинула их в чугунный горшок. К овощам присоединились кусочки фазана и все отправилась тушиться на огонь. Вскоре дом наполнился теплом и вкусным ароматом мяса. Она поставила на стол приготовленную еду и налила две кружки свежезаваренного чая. Хагрид, не говоря ни слова, протянул ей письма от разъяренных родителей, которые написали в школу сразу после выхода статьи. «Уволить этого монстра. Вы должны ответить за грехи своей матери. Полувеликаны не люди. Их нужно истреблять». И прочие гневные комментарии заполняли сверху донизу пергаментные страницы. После прочтения Лили порвала письма и бросила в огонь. «Тебе написала горстка глупцов, верящих в гнусные статейки этой обманщицы Скитер, и ты уже весь раскис?» – строго спросила Лили. «Они меня не любят. Жалобы будут в министерство писать. Я подвел Дамблдора», – сипел Хагрид, сморкаясь в свой платок. «Не существует людей, которых любят все на свете, и ты не подвел Дамблдора, ему прекрасно известно, что Скитер лгунья, а ты замечательный преподаватель, и не только ему, это знает весь Хогвартс». Хагрид понурил голову, громко шмыгая носом. «Можешь сидеть здесь взаперти сколько хочешь, но признания от невежд тебе не получить», добавила Лили, вставая с места. «Поэтому завязывай с самобичеванием и возвращайся к нам. Пусть эти олухи тебя не любят, зато любим мы». Лили забрала свои вещи и вышла из хижины. Ей нельзя было пропускать целый урочный день. Хагрид так и остался сидеть за столом с опущенной головой, до ее ухода к еде он так и не притронулся. Пролетела еще одна неделя, а Рубиус ни разу не показался за все это время в замке. Гарри, Рон и Гермиона тоже пытались поговорить с ним, но лесничий им даже не открыл. Наступили выходные, и все старшекурсники отправились в Хагсмит. Филлис после святочного бала всерьез заинтересовалась Джеффри и решила пойти с ним на свидание, в очередной раз оставив Лили и Адриану вдвоем. Прогулки, однако, у девочек не получилось. Из-за таявшего снега улицы были заполнены слякотью, ноги утопали в грязи и лужах. Они решили немного посидеть в трех метлах и вернуться обратно в замок. Субботние дни в пабе были самыми людными. Когда девочки вошли в бар, то обнаружили только два свободных столика и быстро заняли один из них. Лили огляделась, чтобы поискать знакомые лица. Слева сидели одноклассники Гарри, чуть позади – Эрика с друзьями. В самом дальнем углу за большим столом сидела группа гоблинов вместе с Людобыгмином. Адриана тоже уставилась на эту странную компанию. Один из гоблинов заметил обращенные взгляды и выпрямился. Лили тут же отвела взгляд, ведь пялиться на них было опасно. Чего доброго, решат, что она за ними шпионит и про дела их вынюхивает. Адриана же, напротив, и не думала обрывать зрительный контакт. К ее удивлению, гоблин махнул рукой, приглашая девушку к себе. Теперь уже все гоблины смотрели на них. Люда приветливо пригласил к столу и Лили. «Здравствуйте, мистер Быгмин», слегка поклонилась она. «Добрый день, юная леди», просиял Люда своей мальчишеской улыбкой. Гоблины смотрели только на Адриану. Тот, что позвал ее, был седым и сморщенным, его глаза напоминали черную бездну и смотрели с особой черствостью. Гоблин заговорил на своем языке, грубом и скрипучим. Когда Адриана ему ответила, у Лили перехватило дыхание. Конечно, она уже слышала гобледук прежде, но никогда не слышала, чтобы на нем говорил волшебник. «Простите, мисс», осторожно встрял в их диалог Быгмин, обращаясь к Адриане. «Не могли бы вы побыть моим переводчиком несколько минут? Мои друзья не говорят на английском, а я ничего не понимаю из этого гобледука. Мы никак не можем прийти к согласию». Девушка сказала несколько слов с горловым рычанием, и гоблины злобно зыркнули на Люда. Потом они перевели свои темные глаза на Лили, намекая, что она здесь лишняя. «Я, пожалуй, дождусь тебя за столиком», – деликатно произнесла Лили. Правда, пока они стояли с гоблинами, их стол уже заняли другие посетители. Ей пришлось усесться за барную стойку. Лили полчаса сидела с кружкой сливочного пива, слушая анекдоты двух волшебников в подпитии, находящихся рядом с ней. В паб вдруг заглянула неразлучная троица, и она приманила их к себе. Гарри внимательно осмотрел помещение и обреченно вздохнул. «Привет, Мия», – поздоровалась Гермиона. «Ты не видела Хагрида? Мы надеялись застать его сегодня в Хагсмиде». «Нет, не видела», – ответила Лили, с жалостью глянув на Гарри. «Но, думаю, он скоро вернется». К барной стойке бесшумно приблизилась Адриана. Она кивнула детям в знак приветствия и обратилась к Лили. «Нам пора возвращаться в замок, но ты так ничего и не выпила», – в смятении произнесла Лили. «Я не хочу». Подруга выглядела крайне озадаченной и серьезной. «Может, что-то случилось во время разговора?» Лили оставила несколько монет за пиво на столешнице, попрощалась с ребятами и вышла из трех метел следом за Адрианой. Пока они шли к тропе до замка, она пыталась бороться с любопытством и не задавала вопросов. Мимо еще шныряли студенты, обстановка была не слишком благоприятной. Но, когда они вышли на тропу и остались одни, Лили не удержалась и спросила, о чем Быгмин говорил с гоблинами. «О долгах», – жестко отозвалась Адриана. «Долгах?» – Лили нахмурилась. «Мистер Быгмин занял очень крупную сумму денег у гоблинов и попытался расплатиться с ними лепреконским золотом. Да, он явно погорячился», – усмехнулась Лили. «Это еще не все», – гнетущим голосом выговорила Адриана. «Он долгое время скрывался от гоблинов, не желая уплачивать долги. Однако теперь у него появился шанс. Гоблинам осталось только дождаться конца турнира». Она сделала особый акцент на последних словах. «Как Быгмин планирует достать кучу денег за несколько месяцев?» — скептично бросила Лили. «Он заключил сделку с гоблинами и поставил все свое имущество на победу Гарри Поттера. Что, если Поттер победит, то это покроет все его долги?» — заключила Адриана. Подруга прошла вперед, а Лили отстала, пытаясь переварить услышанное. Значит, Бэгмину было выгодно участие Гарри в турнире. Кто поставит на самого юного участника, когда против него будут сильные и опытные выпускники? Никто, кроме самого Бэгмина. Что, если задачей мальчика было не умереть во время соревнований, а наоборот, выиграть? Но разве мог Людо зачаровать кубок? Он не владеет достаточной силой. У Лили голова заболела от напряжения. Появился еще один негодяй, который пытается использовать Гарри в своих целях. Часть 41. Второй тур. В понедельник Хагрид вернулся в школу. Он выглядел гораздо лучше и с аппетитом уплетал жареные яйца за преподавательским столом. К месту Лили за завтраком неожиданно прилетела сова, неся завернутый в бумагу букет белых маргариток. Филлис кокетливо охнула, а некоторые девушки покосились на Лили с дикой завистью. Подумали, что их Брайан прислал. Между цветов имелась записка, в которой Хагрид корявым почерком написал благодарные слова. Лили встала и махнула лесничему рукой, радостно улыбаясь. Тот немного смутился, но все равно махнул в ответ. Она надеялась, что это развеяло подозрения завистливых обожательниц Кроу, и вернулась к своей тарелке с омлетом. Гарри приступил к разгадке яйца лишь в конце января. Оказалось, что Дигори дал ему подсказку, посоветовав опустить золотое яйцо в воду. Он сказал мальчику пароль от ванны старосты и рекомендовал искупаться с яйцом именно там. Под водой оглушающий вой превращался в прекрасную песню. «Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, а чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрее, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли». Мальчик догадался, что песню пели русалки. Именно они украли у него какую-то ценность, которую он должен достать со дна Черного озера. Лили пришла в ужас, когда об этом узнала. Мало того, что Гарри плохо плавал и понятия не имел, как ему дышать под водой целый час, так ему еще предстояло добираться до самого дна озера, в котором плавает много опасных тварей. Гриндилоу покажется ласковой зверушкой, если мальчик случайно наткнется, например, на кельпи. Ко всему прочему добавилось еще одно неприятное обстоятельство: Гарри лишился карты мародеров. После купания парень наткнулся на профессора Грюма, который пусть и спас его от обнаружения Филчем и Снигом, но карту забрал в личное пользование. Ей это показалось странным, но, возможно, это очередное помешательство Аластера на безопасности замка. Еще более странной ей показалась новость об Арти Крауче, который вернулся в Хогвартс и попытался обыскать кладовую Северуса. По заверениям Перси, мистер Крауч был серьезно болен. Неужели он втайне варит себе зелье от какой-то болезни и не хочет, чтобы об этом кто-то узнал? Но даже если так, опускаться до воровства, это было не похоже на Барти. Однако думать обо всем этом у нее времени не было, ведь до начала второго тура оставались считанные дни. Друзья взялись за серьезную подготовку Гарри. Пока Гермиона и Рон брали штурмом библиотеку Хогвартса, Лили обучала сына защитным и атакующим заклинаниям, эффективным в воде. С каждым днем Гарри становился все тревожнее, его голову занимало лишь предстоящее состязание. Парень старался не выходить лишний раз на улицу, его пугал один лишь вид Черного озера. За две недели уроки с Лили принесли свои результаты, а вот Грейнджер и Уизли ничего полезного в книгах не нашли. Они предлагали Гарри использовать заклинание головного пузыря и превращение в лодку, но ни то, ни другое не подходило мальчику из-за сложности. Через три недели, когда до турнира оставалось пару дней, Лили спустилась из библиотеки в теплице мадам Стебль. Работа с растениями хорошо успокаивала ее. Она уже решила, что сама наложит на Гарри чар и плевать, что это нарушение правил. Пусть он и отказывается от этого, но за два дня им ничего уже не придумать. Это был единственный выход, и мальчик в конце концов с ней согласится. Помана ушла в одну из теплиц, чтобы накрыть зубастую герань. Когда Лили собирала в корзину прыгающие луковицы, в парник кто-то зашел. Это был Невилл Долгопупс, одноклассник Гарри. Увидев Лили, парень сильно смутился. «Привет, Невилл», — улыбнулась ему Лили. «Здравствуйте», — неуверенно промямлил Долгопупс. Он осмотрел всю оранжерею и стал топтаться на месте. «Ищешь мадам Стебль?» — спросила Лили. «Она в пятой теплице. Подожди ее здесь, она скоро вернется». Парень сутулился и присел на ближайший стул, сжимая в руках толстую книгу. «Что это у тебя?» — поинтересовалась она, стараясь хоть немного разрядить обстановку. «Это...» Невилл развернул книгу, чтобы она могла прочесть. Профессор Грюм дал мне почитать. Лили внимательно рассмотрела обложку, на которой серебристыми буквами было написано «Магические средиземноморские водные растения и их свойства. Любопытный экземпляр. В нашей библиотеке такой не встретишь». Она оставила корзину с луковицами и вытерла руки чистым полотенцем. «Могу посмотреть?» «Конечно». Быстро закивал покрасневший Невилл и протянул ей увесистый том. Она перелистывала красочные страницы, с интересом читая о водных растениях. «Водолюбы, альфенции, поседония. Эта книга большая редкость. Интересно, где ее достал Грюм?» И тут ей на глаза попался редкий вид растения Эгейского моря – жабросли. Лили впивалась взглядом в описание этих серо-зеленых отростков и ее озарила блестящая идея. Использование жабросли – отличный способ продержаться под водой целый час. К тому же, они облегчают плавание и даже Гарри сможет комфортно себя чувствовать в водной толще. Лили так громко захлопнула книгу, что Долгопупс подпрыгнул на стуле. «Спасибо, Невилл, ты очень помог», — крикнула она парню, убегая из теплицы и оставляя его в полнейшей растерянности. «Жабросли не только средство для плавания, это также ценный ингредиент для сложносоставных зелий. А раз они являются ингредиентами, то наверняка имеются в кладовой Снегга. Конечно, если их не окажется в запасах Северуса, она вернется к первоначальному плану. Но было бы лучше использовать этот план, ведь так у мальчика не будет лишних проблем. Оставалось только дождаться ночи и проникнуть в кладовую. А ведь сама совсем недавно стыдила в этом мистера Крауча. Жизнь – штука ироничная, верно?» Мрачно усмехнулась про себя Лили. Наступившей ночью она покинула гостиную Слизерина, вооружившись волшебной палочкой. Лили осторожно кралась по подземельям и прислушивалась к малейшим звукам. Кладовая Снегга находилась на первом этаже, в коридоре гобеленов. Лили чуть не наткнулась на кровавого барона, который решил полетать в подземельях, но успела скрыться и вышла на этаж без лишних приключений. Коридоры были темны и пусты, ее это немного успокоило. Добравшись до двери кладовой, она обнаружила надежную магическую защиту. Конечно, Снег постарался после истории с Краучем. Лили пришлось приложить много усилий, чтобы снять наложенные чары. У нее ушло на это почти четверть часа. Когда она проникла внутрь и закрыла дверь, комнату осветил огонек из ее палочки. Кладовая была маленькой, не более 5 квадратных метров. Вдоль стен сплошные полки, заставленные смесями, ингредиентами и готовыми зельями. У дальней стены стояла высокая лестница, позволяющая добираться до верхних полок. Как следует осмотревшись, Лили приступила к поиску жабросли. Через час она нашла, что искала, и чуть было не воскликнула от радости в голос. Тут по коридору раздались быстрые и громкие шаги. Она не смогла ничего сообразить и едва успела погасить свою палочку. Вдруг дверь резко открылась и на нее налетел человек, буквально сбив с ног. Чьи-то руки схватили Лили за ворот пижамной рубашки и тряхнули так, что ткань затрещала. «Попался!» — прорычал Снег, и вмиг зажглись все кладовые факелы. Лицо Северуса оказалось в 2 дюймах от ее лица. Увидев Лили, он напешил и тут же разжал свои кулаки. «Ты!» — совалась с его побледневших губ. «Я все могу объяснить», — залепетала Лили, крепко сжимая в руках сворованные жабросли. Снег около минуты собирался с мыслями. Его лицо с испуганно тревожного стало непроницаемым. Он поднялся с каменного пола, и Лили осторожно встала следом за ним, попятившись назад. «Ну, наконец», — произнес Северус, — «объясняйте. Скоро будет 2-е испытание для чемпионов турнира», — запинаясь начала Лили. «И я знаю, что им придется нырять в Черное озеро к русалкам. Но Гарри не умеет плавать. И еще он не может. Он не может создавать заклинания, чтобы дышать под водой. Я...» — она медленно раскрыла дрожащую ладонь и показала ему жабросли. «Хочу помочь ему. Только так он сможет попасть на дно озера». Лили опять сжала растение и отвела руку за спину, будто опасаясь, что Снег вырвет их. «Понятно», — с холодным спокойствием сказал Снег. «А шкуру бумсланга и крылья златоглазок вы для кого украли?» «Что?» — Лили растерялась. «В прошлом месяце кто-то проник в мою кладовую и выкрал эти компоненты», — вкратчиво пояснил Северус. «А сейчас я застаю вас во время кражи жабросли». «Сэр, я больше ничего здесь не брала», — уверенно проговорила Лили. «Я пришла сюда впервые и только, чтобы помочь. А шкуру и златоглазок взял кто-то другой». Она смолкла и задумалась. Если кладовую действительно обокрал мистер Крауч, то зачем ему ингредиенты для оборотного зелья? Снег еще 5 минут изучал лицо Лили. У него был такой вид, будто он сосредоточенно следил за мыслительным процессом, происходящим в ее голове. Она продолжала сжимать и без того помятые жабросли и переключилась с раздумия Кроучи на действительность. Как ей теперь выбираться из этой ситуации? «Отправляйтесь спать, мисс Райдер», — внезапно произнес Северус и отвернулся к одной из полок, проверяя целостность других ингредиентов. Неужели он позволяет ей забрать растения и не станет наказывать за воровство? Лили на цыпочках прошла к двери, ожидая, что в любой момент он схватит ее руку и заберет жабросли, но он шагнул к дальней стене и отодвинул лестницу, даже не глядя в ее сторону. «Надеюсь, в следующий раз вы воздержитесь от незаконных проникновений», — добавил Снег, когда она взялась за дверную ручку. «И если вам понадобится помощь, то вы обратитесь за ней прямо». У нее от удивления раскрылся рот. Он позволил унести растения, да еще и помощь предлагает. «Мне же не послышалось». Северус продолжал копаться в своих банках, когда она обернулась к нему. «Спасибо, профессор». Лили вышла из кладовой и пустилась бежать в подземелье Слизерина. «Теперь все будет хорошо, она передаст жабросли Гарри, и он сможет пройти испытание. Скорее бы его обрадовать». Он так изводил себя последнюю неделю. Вернувшись в спальню, Лили еще долго не могла уснуть. Утром она не застала ребят в большом зале. Наверное, опять ушли в библиотеку. После двух пар трансфигураций Лили караулила их за обедом, но троица так и не пришла. В 5 часов она отправилась в читальный зал и застала их под горой книг, совершенно измотанных и уставших. Гермиона силилась прочитать что-то из старинных забытых заклинаний, Рон бессильно ковырял воск с настольного канделябра, а Гарри уронил голову на книгу «Трудные волшебные задачи и их решения». «Работа кипит, как погляжу», — весело бросила Лили, плюхнувшись на соседний стул рядом с сыном. «Если что и кипит, так это мой мозг», — уныло пробормотал Гарри. «Тебе это больше не понадобится», — проговорила Лили, вытаскивая книгу из-под головы мальчика. «Я нашла решение».